щеки Стролица неожиданно розовеют, и в сузившихся глазах мелькает растерянность. Он молчит. «Будете отвечать?» «Нет». «Ладно, и так ясно. Теперь вспомните, что вы делали вечером в прошлый понедельник?» «Был в гостинице, смотрел телевизор. Хоккейный матч. Рязани с московским «Динамо». Потом звонил домой». «В котором часу звонили?» «Около 10, можете проверить». «Обязательно». «Мы действительно все проверим, но я уже и так чувствую, что Струлис говорит правду. В тот вечер он не был с Верой. Я могу кончить этот неприятный разговор. Мы сухо прощаемся». Струлис, не оглядываясь, уходит, аккуратно и неслышно прикрыв за собой дверь. Некоторое время я еще сижу в кресле, курю и перебираю в памяти наш разговор, сравнивая его со вчерашним. Чем-то они похожи, да-да. И Фоменко, и Струлис явно чего-то опасаются, когда речь заходит об их служебных делах. Видимо, что-то там нечисто. Оба приехали получать какие-то машины. И не все, видимо, ими тут законно делается. Где-то они хитрят, кого-то умасливают, кого-то обводят вокруг пальца, и, естественно, при этом все время чего-нибудь опасаются. Вот куда бы вам смотреть, уважаемый Станислав Христофорович, а не учить других. Я смотрю на часы. Ого! Через час ко мне в отдел придет крымчанин Владимир Лапушкин. Может быть, это он изображен на тепловодской фотографии. Материал, присланный из Крымского управления о Владимире Лапушкине, действительно представляет некоторый интерес. Правда, ничего порочащего Лапушкина тут нет. Разве только что он выплачивает алименты сразу двум своим бывшим женам на троих детей. Но выплачивает он аккуратно, и потому с нашей стороны никаких претензий по этой части к Лапушкину нет. Правлением же колхоза он характеризуется наилучшим образом. Честен, исполнителен, инициативен, образован, опытен, чуток к людям, хороший товарищ. Сколько достоинств у одного человека. Кроме того, он еще активный общественник и непрерывно работает над собой, как сказано в одной характеристике. Он даже редактирует сатирическую стенгазету. Ко всему этому блестящему перечню нашими товарищами из управления добавлено, что Лапушкин общителен, имеет многочисленных знакомых, часто бывает в командировках, не очень-то ограничивает себя в расходах, несмотря на солидные алименты, любит одеться, кутнуть. Неравнодушен к женщинам, которые, в свою очередь, тоже оказывают ему внимание, ибо Лапушкин, ко всему прочему, еще и хорош собой. Вот это средоточие добродетелей и обаяния вскоре и предстанет передо мной в лице весьма элегантного, худощавого молодого человека, улыбчивого и полного дружелюбия. Лапушкин тщательно выбрит, весьма модно подстрижен. На Лапушкине модный светло-серый в полоску французский костюм, тройка, широкий и необычайно пестрый галстук. Словом, как точно сказала о нем одна из девушек в министерстве, рекламный мальчик. Мы здороваемся, разглядывая друг друга. Я приглашаю Лапушкина расположиться в кресле и закурить, после чего приступаю к уже приевшимся мне вопросам. «Давно в Москве, Владимир Карпович?» «Ровно 2 недели», — охотно отвечает он. «Отпуск использую. Круглый год, знаете, живу на курорте, утомительно». Он позволяет себе пошутить. «Надо когда-нибудь и в рабочей обстановке пожить. Спуску, знаете, себе не даю. Каждый день культурные мероприятия. Сегодня, допустим, МХАТ, комедия. Я стараюсь только на комедии ходить. В крайнем случае сатира». И туманно поясняет. «Как жанр, конечно. Сам, знаете, причастен. Газету редактирую штрихом и словом, а не здоровым. Как название звучит, по-моему? Ну, еще цирк уважаю, не скрою. Новое здание особенно волнительно. Но и дел не чураетесь, усмехаюсь я. Слышал, вы в министерство заглядывали. Да разве от этих дел куда убежишь, подхватывает Лапушкин. Услышали, что я в Москву собирался. И они подкинули. А я, знаете, от работы бегать не привык. Интересы дела, интересы коллектива — это первое. Остальное — бульон, я вам скажу. Всякие там сюжетики, они для отдыха. Верно я говорю? А у кого же вы в министерстве бывали? У кого? он задумывается, а в глазах мелькает неуверенность.